Глава 38. Кэти уснула прямо на диване, несмотря на то, что находилась в чужом городе, и что причина ее приезда в этот город была не из приятных, спала она безмятежным сном младенца. Ее лицо казалось умиротворенным, дыхание было ровным и спокойным. Сон был глубокий, лишенный сновидений. Эймон смотрел на спящую Кэти, на ее нежную кожу, длинные ресницы, отчетливо видимые в свете восходящего солнца, ее грудь, выбившуюся из выреза ночной рубашки. Он почувствовал, что начинает возбуждаться. Еще никогда в жизни он не хотел женщину так сильно, как сейчас. Никогда ни на кого не смотрел с таким вожделением. Кэти спала, словно ребенок, закинув руки за голову. Эта привычка осталась у нее с самого детства, когда она, еще будучи маленькой девочкой, спала рядом с ним в одной кровати, когда он грел свои холодные ноги о ее спину. Воспоминания заставили его улыбнуться. Он знал, что не должен был приходить сюда, даже несмотря на то, что он полноправный хозяин этой квартиры. Она имела право на личную жизнь, на уединение, имела право чувствовать себя здесь как дома. Но он проник, чтобы только посмотреть, взглянуть одним глазком на нее. Он жадно пожирал ее тело глазами. Сквозь тонкую полупрозрачную ткань ночной рубашки он видел мохнатый холмик светлых волос. Он по-прежнему был густым и пышным. Эймон закрыл рот рукой. Внезапно он почувствовал, что готов разрыдаться над их прожитыми впустую жизнями. «Смотри как следует, Эймон, потому что больше такого шанса у тебя не будет», — сказала Кэти. Ее голос был таким низким и хриплым, что Эймон вздрогнул. Кэти лениво улыбнулась. Затем, сев, она привела в порядок одежду. Когда ткань ночной рубашки скрыла ее грудь, она почувствовала, как в душу закралась грусть. Ощущение какой-то потери и пустоты. А для него Кэти была воплощением любви и безопасности, и так было всегда. Именно это и привлекало его в ней. Он сел возле нее и тихо произнес. «Я всего лишь хотел взглянуть на тебя, и все. Просто посмотреть, как раньше, в детстве». В его голосе слышались нотки мольбы, и Кэти поняла, что ее сердце откликается на них. Она хотела того же, чего и он. Она хотела притянуть его к себе, хотела положить его руку себе на грудь. Она хотела, чтобы он занялся с ней сексом, грубым сексом. Сколько раз за все эти годы она мечтала об этом. Но вместо этого Кэти лишь тяжело вздохнула. «Знаешь, Эймон, мы уже далеко не дети. Мы взрослые люди, которые превратили свою жизнь в дерьмо. У меня есть клуб, который сейчас является одним из самых популярных развлекательных мест в Лондоне. В нем всегда полно туристов, и вообще это хорошее место, где можно провести вечер. У меня есть Кэти. Если бы не она, даже и не знаю, что бы я делала все эти годы». Вспомнив о дочери, она замолчала, и он наблюдал. Она мало изменилась за годы, что они не виделись. Она была тем единственным человеком, которого он когда-либо по-настоящему любил. Он знал это наверняка. «Я люблю тебя, Кэти. Всегда любил и всегда буду любить». Она повернулась. В ее глазах затаилась боль. «Это нечестно, Эймон. И ты это понимаешь». Ее глаза стали блестящими от слез. Он понимал, что она по-прежнему любит его. В глубине души она никогда не переставала его любить. Такие люди, как Кэти, если любили, то любили на все 100%. Они оставались преданными своим любимым до конца, хотели быть только с ними и ни с кем другим. Они были готовы простить своим возлюбленным все, что угодно. То чувство любви и нежности, которое зародилось между ними еще в детстве, по-прежнему было крепким и сильным. Эймон чувствовал, что она была готова отдаться ему прямо сейчас, не говоря больше ни слова. Он притянул ее к себе и впился в ее рот жадным поцелуем, разделяя ее губы своим языком. Он почувствовал вкус сигарет и граппы, запах дыма и одеколона Пако Рабан, которым он всегда пользовался после бритья. Его прикосновение словно прожгло ее сквозь одежду, и Кэти почувствовала, как жар начал разливаться по ее телу, груди и между ног. Она начала срывать с него одежду, разрывая на его груди рубашку, пуговицы которой разлетались в разные стороны, обнажая его тело. Опуская его голову вниз, между своих ног, заставляя его пожирать ее, пробовать ее тело на вкус, Кэти выгнулась, когда он начал ласкать ее грудь. Почувствовав первые признаки оргазма, она прижала его лицо к своему телу, желая утопить в своих соках. У Имана наступила эрекция. Он был готов заняться с ней любовью. Он приподнялся над ней, и Кэти наблюдала, как он входит в нее, и его мощь лишь еще больше распалила ее желание. Еще никогда в своей жизни она не испытывала такого желания, еще никогда не хотела мужчину сильнее, чем сейчас. Для нее было откровением, что все эти чувства столько лет таились в ней. Она двигалась в такт его движением, отвечая на каждый его толчок, и когда она почувствовала, что он напрягся, почувствовала, что все его тело сделалось словно пружина, она вновь испытала сильнейший оргазм, гораздо более продолжительный и интенсивный, чем предыдущий. Через пару минут все закончилось. Еще никто из них никогда не испытывал ничего подобного. Он крепко прижал ее к себе, чувствуя свою силу и власть над ней, словно он мог сжать ее так, чтобы хрустнули все ее кости. Их дыхание было все еще учащенным, он чувствовал бешеный стук ее сердца. Наконец-то ему посчастливилось понять истинный смысл занятия любовью, и это было откровением для него. Он знал, что больше никогда не сможет испытать нечто подобное с кем-нибудь другим. Они не разговаривали, слова были совершенно излишними. Он поднялся и, подхватив ее на руки, словно куклу, понес в спальню. Лежа на кровати, плотно прижавшись друг к другу, они оба почувствовали, что, наконец, пришли домой. Томми, Дейдра и дети были позабыты. Они наслаждались только обществом друг друга. Это был своего рода медовый месяц, время, отпущенное им только друг на друга, и они оба понимали, что должны наслаждаться им, пока есть такая возможность. Что бы ни случилось, они снова являли собой единое целое, они снова были вместе, и никто из них не хотел задумываться о том, что будет дальше. Харви О'Коннор, ирландец в третьем поколении, был одет в белый халат и бахилы. Его хороший костюм был скрыт халатом, на шее висел стетоскоп, а в кармане лежал набор ножниц и различных медицинских инструментов. Он посмотрел на свое отражение в зеркале больничной уборной и одобрительно подмигнул себе. Описать его занятия не из простых. Его светлые волосы и брови позволяли ему легко сливаться с толпой. Он вышел из уборной и улыбнулся двум молоденьким сестричкам, которые рассеянно улыбнулись ему в ответ. В одном из карманов его белого халата лежал уже приготовленный шприц. Войдя в палату к Томми, он ободряюще ему улыбнулся. Томми по-прежнему находился в состоянии шока, по-прежнему смотрел в пустоту. Возле него на тумбочке стоял нетронутый завтрак. В комнате висел густой запах яиц, и Харви сморщил нос от отвращения. Он достал из кармана шприц, в котором содержалась смесь инсулина с цианидом. То, что он делал, никого не волновало. Свидетельство о смерти было выписано еще несколько часов назад. Нужно было всего лишь привести приговор в исполнение. Другими словами, вколоть инъекцию и спокойно выйти из больницы, не привлекая к себе особого внимания. Медицинская сестра, мексиканка средних лет по имени Хуанита, обнаружит тело и сообщит об этом куда следует. Когда Харви ввел иглу в руку Томми, он отметил хорошую физическую форму мужчины и тяжело вздохнул. Это было неприятной миссией, но ее нужно было выполнить. За эту работу ему обещали заплатить 20 тысяч долларов, и, в отличие от большинства других заказов, он должен был лично сообщить о его исполнении конкретным людям. Должен был подтвердить, что работа выполнена на отлично. То ли укол получился довольно-таки чувствительный, то ли в нем проснулась жажда жизни, но Томми повернулся к нему и попытался высвободить руку. Харви ухватил крепче его, с силой введя иглу еще глубже. Он впрыснул яд в организм Томми и с удовлетворением наблюдал, как взгляд его глаз затуманивается и жизнь быстро покидает бренное тело. Харви с облегчением вздохнул. Меньше всего ему хотелось забивать мужчину до смерти или душить. Положив тело на кровать и придав ему положение спящего человека, он закрыл Томми глаза и укрыл его простыней по шею. Затем, слегка улыбнувшись, он взял кусочек тоста из тарелки с завтраком, положил на него немного яичницы и съел. Еда была холодной, но Харви было все равно, он просто умирал с голоду. Он даже отхлебнул из чашки кофе, скривившись от его дешевого вкуса. Что-что, а еда в больницах та еще гадость. По сигналу в 9:50 в палату вошла Хуанита. Харви вышел, дав женщине возможность заняться своей частью работы. Со своей стороны он сделал все, что от него требовалось. Сделал превосходно, и за это он получит хорошие деньги. Какого черта? Он уничтожил не только жертву, но даже и его завтрак. Телефонный звонок раздался в 10:35, когда Иман и Кэти вышли из душа. Иман выслушал и, нацепив на лицо выражение вселенской скорби, сообщил Кэти печальное известие. У Томми сегодня утром случился сердечный приступ. К сожалению, врачи оказались бессильны. Все из-за наркотиков, которые он принимал, и его образа жизни. Кэти ошарашенно опустилась в кресло. Она была так шокирована известием, что не могла произнести ни слова, просто сидела и молча слушала Имана. В то время, когда она занималась любовью, ее муж, бедняжка Томми, умирал в больнице. Иман, словно прочитав ее мысли, тихо произнес: «Брось, Кэти, мы же не знали об этом». Она покачала головой, было видно, что она в ужасе. Он подошел к ней и притянул ее к себе. Она попыталась высвободиться, но он лишь крепче прижал ее к своей груди. «Не надо, Кэти, не казни себя. Ты же не могла знать о том, что происходит. Ни ты, ни я, никто не знал». Она понимала, что его слова не лишены здравого смысла, но, несмотря на это, не могла смириться с ними. Она позволила ему себя обнять. Внезапно ей стало холодно, очень холодно, словно она оказалась запертой в морозильнике. Иман быстро оделся, зная, что ему придется вести ее в морг для опознания тела. Едва он скользнул в туфли, как в дверь позвонили. Выйдя из ванной комнаты, он увидел в прихожей свою жену и двоих самых младших детей. Кэти стояла рядом, бледная, как полотно, с мрачным выражением лица. Дейдра, лучезарно улыбнувшись им обоим, весело сказала: «Доброе утро!» Она протянула руку Кэти. «Даже не верится, что мы наконец-то встретились!» Иман закрыл глаза и почувствовал, как сердце ухнуло куда-то вниз. Кэти смотрела на Нору, как на привидение. Он провел жену и детей в гостиную и с грустью сказал: «Это супруга Томми Паскаля Кэти. Кэти — это моя жена Дейдра». Его жена стояла, являя всем своим видом воплощение достоинства и злобы. «Томми умер сегодня утром», — сказал Иман. «Я заехал за Кэти, чтобы привезти ее в больницу. Нужно выполнить кое-какие формальности». Он с удовлетворением отметил, что Дейдер была шокирована его словами. Она даже зажала рот рукой, жест, который наверняка понравился бы ему, сделает так какая-нибудь другая женщина. Но пухлая рука жены просто выводила его из себя. «Боже, мне так жаль!» Дейдра поняла, что ошиблась, что дала маху, как сказал бы ее муж, поняла, что шла по ложному следу. «А ты зачем сюда пришла?» Он решил воспользоваться шоковым состоянием и дожать ее до конца. «Разве я не говорил тебе, что предоставил квартиру своим друзьям?» Он осознавал, что поступает нечестно, но ничего не мог с собой поделать. Он хотел, чтобы она чувствовала себя виноватой, хотел припереть ее к стенке. Кэти уставилась на этих двух людей, которые стояли друг против друга, словно соперники-боксеры, и почувствовала, как ёкнуло сердце. Итак, перед ней стояла жена Имана. Перед ней стояла женщина, которой она завидовала все эти годы. Эта полная несчастная женщина с шикарными волосами и одеждой, от которых ей не было никакого проку. Дейдра оставила вопрос мужа без ответа. За нее это сделала Нора. «Мамочка сказала, что мы зайдем за тобой и заберем тебя с нами домой», — просто сообщила девочка своим тоненьким голоском. Ее взгляд метался с одного родителя на другого. Эймон знал, что Кэти полностью контролирует ситуацию, и благодарил Бога за то, что она не принадлежит к числу истеричек и паникерши, и способна держать себя в руках. Кэти еще раз взглянула на маленькую девочку и тихо произнесла: «Пойду оденусь». Повернувшись к Иману, она добавила: «Большое вам спасибо за помощь. Мне уже лучше на самом деле. Я знаю, что Томми был бы вам благодарен за все, что вы для него сделали. Он всегда очень хорошо отзывался о вас». Дейдра чувствовала себя не лучшим образом. Эта женщина только что потеряла мужа, а она, Дейдра, влетела сюда, словно разъяренная фурия. «Пожалуйста, мой муж отвезет вас куда надо», — поспешно сказала она. «Я знала Томми, он часто бывал у нас. Он был хорошим человеком. Всегда говорил о вас и вашей дочери с такой любовью». Сама того не желая, Дейдра коснулась больного места Кэти. Услышав слова женщины, Кэти почувствовала, как из глаз брызнули слезы. Все ее тело начала бить мелкая дрожь. Ноги подкосились, и она рухнула на диванчик. Слезы хлынули ручьем. Нора, которая была очень чувствительной девочкой, положила свою ручку на руку Кэти. «Мамочка, я принесу леди стакан воды?» Малыш Пол, которому было всего 7 лет, не выдержав накала страстей, воцарившихся в комнате, разрыдался. Иман взял его на руки и начал успокаивать. Он вперился взглядом в жену. За долю секунды он дал ей понять, как он ненавидит ее. Даже боль и печаль Дейдры не смогли остановить его. Он хотел причинить ей боль, хотел ранить ее как можно глубже, хотел, чтобы она заплатила сполна за свое вторжение. И он в этом преуспел. Спустя 5 минут, когда Дейдра с детьми ушла, ее сбивчивые, нескладные слова соболезнования все еще звучали в ушах Кэти. Иман налил ей крепкого спиртного и заставил выпить. Наконец Кэти заговорила с ним. Я представляла ее совершенно другой. Иман тяжело вздохнул. Я тоже представлял ее совершенно другой, и здесь мы квиты. Нас обоих постигло разочарование, каждого по-своему. Кэти с грустью кивнула. Томми пытался, но на самом деле я даже ни разу не дала ему ни малейшего шанса. Я была с ним очень жестока. В действительности же я оказалась обыкновенной лицемеркой. Лицемеркой каких еще поискать? Я превратила его жизнь в ад из-за того, что он связался с организацией. И сейчас я с тобой, хотя именно ты втянул его в это дело. А мне на это абсолютно наплевать. По крайней мере, в эту минуту. Не знаю, что бы я чувствовала, вернувшись назад в Лондон. Я такая же эгоистка, как и ты. И я должна иметь силы признаться в этом самой себе. Он взял ее ладони в свои. «Никакая ты не эгоистка. Ты подарила ему лучшее в его жизни». Он так тепло отзывался о тебе и дочери. «Она не его дочь, Иман. Она твоя дочь. Я всегда догадывалась об этом, но сегодня, увидев твою девочку, они словно сестры. Они так похожи просто до невероятности». Кити была точно такой же в ее возрасте, полностью, с головы до ног. Волосы, даже голос. Я думаю, что в глубине души Томми тоже догадывался об этом. Мы прожили вместе долгих 12 лет, и за все эти годы у нас не было больше детей. Я даже ни разу не забеременела. У нее только его имя. Больше ничего. Он был ее отцом. Он воспитал ее, он любил ее. Кэти покачала головой. Кити никогда не любила его. Я знаю, это ужасно, но это правда. Она никогда не воспринимала его как отца, всегда предпочитала ему Дезре. Она любила того как родного, а на так называемого папочку мало обращала внимания. В конце концов, он стал избегать ее. С каждым годом непонимание между ними только усиливалось. Кити не очень-то будет горевать по поводу его смерти, и, честно говоря, я тоже. Не правда ли я говорю ужасные вещи? В какой-то степени мне стало даже легче. Для Дезры, конечно, это будет сильным ударом, но он единственный, кто станет рыдать над его могилой. Мать Томми умерла несколько лет тому назад, а больше у него нет по-настоящему близких людей. Какое-то время они оба молчали, каждый был погружен в собственные мысли. «Я бы хотел увидеть Китти». «Очень хотел», — наконец произнес Имон. Кэти улыбнулась ему сквозь слезы. «Когда приедешь в Лондон, приходи к нам в гости. Пообещай мне, что всегда будешь приходить ко мне. Не бросай меня больше после всего, что с нами произошло». В ее голосе слышались нотки отчаяния и горя. Она казалась такой одинокой. Затем она, подобно хорошей актрисе, играющей роль, взяла себя в руки. Встав, она серьезно сказала: «Мне нужно договориться об отправке тела в Лондон». Имон покачал головой. «Мы похороним его здесь, так будет лучше. Я обо всем договорюсь». Кэти взглянула на человека, которого она любила больше всего на свете. Эти несколько фраз дали ей понять, что Томми Паскаль умер не от сердечного приступа. И этот человек в какой-то степени был причастен к смерти ее мужа. Но все равно, даже поняв это, она не могла его ненавидеть, потому что теперь, когда Томми, этот вечно пьяный, вечно обкуренный Томми, этот азартный игрок, задолжавший почти всему Лондону, исчез из ее жизни, она наконец-то снова могла почувствовать себя свободной. Потому что с самого первого дня их супружеской жизни она знала, что этот человек никогда не позволит ей уйти, что он лучше предпочтет видеть ее мертвой, нежели рядом с другим мужчиной. У нее в голове была одна единственная мысль. «Мы все порочны, все трое. Мы все в какой-то степени порочны, и в один прекрасный день заплатим за это сполна». Джек Махоуни сидел в своем офисе в Куинсе. Это место когда-то называлось Блиссвиль. Теперь же каждый раз, когда он лицезрел промышленный пейзаж, который возник на месте этого некогда тихого городка, он не мог не улыбаться. Но только не сегодня. Он грустно качал головой, слушая разгорающийся спор между Имоном и Питти. Его нужно было убрать. Игорь начинал нервничать. Даже Энтони Богатто начал. «Твою мать, заикаться об этом!» Томми нужно было убрать, и все, хватит об этом. Я уладил возникшую проблему так же, как я уладил проблему с Флинном. Так же, как я всегда улаживал проблемы для нашей организации. Имон переходил на крик. Мне нравился Томми. Он нам всем нравился. Но он совершил непростительную ошибку, а нам это совершенно ни к чему. Питти не сдавался. Ты сам решил это, только ты один, Имон. И даже не посоветовался с нами. Да я советовался с вами, черт подери. «Да, но только после того, как дело было сделано, твою мать!» — рыкнул Питти на своего друга. «Ради бога! Я это узнал от Харви. Ты должен был сказать нам об этом намного раньше. Ты должен был ввести нас в курс дела. Но ты сделал так, как счел нужным, как всегда, руководствуясь только своими желаниями. Ты наплевал на мое мнение, Имон. Наплевал на мнение Джека. Я приказал убрать его ради всех нас. Если бы мы оставили все по-прежнему, то в ближайшем будущем сами были бы покойниками. Вы что, не видите, что здесь происходит? Игорь не дурак. Он не так уж глуп, черт возьми. Он крутит дела с американцами, русскими, со многими влиятельными людьми. Я не мог допустить, чтобы он начал тревожиться по какому-либо поводу, и неважно какому. Наконец в разговор вмешался Джек. Ну и кто теперь будет курьером? Кто теперь повезет товар в Англию? Имон пожал плечами. «В этот раз я отвезу его сам, а заодно улажу там кое-какие дела». Питти с отвращением скривился. «Да уж, будешь лететь, держа за руку безутешную вдовушку Томми Паскаля, да? Чертова шлюха! Ты ведь только и мечтал об этом с самого первого дня ее приезда. Думаешь, я не знаю? Поэтому-то ты приказал отправить его на тот свет». Это не имеет никакого отношения к бизнесу, просто ты хотел трахать ее, а Томми тебе мешал, ни больше, ни меньше. Едва он произнес последнее слово, Имон размахнулся и врезал ему в челюсть. Питти, несмотря на свои солидные габариты, стремительно взлетел в воздух и перелетел через стол. Джек бросился к своему брату, который лежал без сознания, и, посмотрев на Имона, с грустью сказал: «Правда всегда глаза колет, Имон. Запомни это на будущее». Если бы ты был в мафии, то, прикоснувшись к жене покойного, ты бы сам был уже не жильцом. У них это карается смертью. Иман рассмеялся, злорадно и гнусно. Но мы-то, черт побери, не мафия, а Питти, не Дон Корлеоне. Когда он очнется, посоветуй ему хорошенько думать, прежде чем открывать рот. И если он еще раз позволит себе высказаться в подобном тоне, я, черт побери, убью его. Сказав это, Иман вышел из офиса. Он был в такой ярости, что, казалось, ощущал ее привкус во рту. Сев в свой автомобиль, припаркованный на маленькой стоянке недалеко от офиса, Иман немного утихомирил свой гнев. Питти действительно, что называется, попал в самое яблочко, это и разозлило Имана больше всего. Он попытался найти оправдание своему поступку. Томми, будучи основным курьером в их международной сети, не имел никакого права подставлять себя в той или иной степени. За то, чем они занимались, и всегда могли упрятать за решетку на долгие годы. Так что к тому моменту, когда их бы выпустили на волю, даже само словосочетание «досрочное освобождение» исчезло бы из употребления. Да что там из употребления? Из словарей. Томми знал весь расклад. Он отдавал себе полный отчет в том, что подвергает свою жизнь опасности. Никто в здравом уме не будет связываться с ирландцами или американскими ирландцами, с американцами или русскими. Было просто смешно, что Питти, человек, которого Иман почитал как брата, человек, который украл бы крест с крыши церкви, а потом пришел исповедоваться в своем грехе в эту же самую церковь, посмел читать ему мораль о его взаимоотношениях с Кэти Паскаль. Даже Джек, на дочери которого он был женат, не сделал этого. Джек был настоящим мужчиной, он знал, что к чему. Он также знал о проблемах своей дочери. Мысли Имана перенеслись далеко назад, в прошлое. Он вспомнил о дочери Дона, мафии, о Кэролайн, которую он убил в порыве ярости. Женщины всегда приносили ему одну только головную боль. Почему-то он пробуждал в них самые низкие качества, а они, в свою очередь, пробуждали самые низкие качества в нем, но не Кэти. Только не его Кэти. Она всегда присутствовала в его жизни, так или иначе. Он увидел, как из офиса вышел Питти и, пошатываясь, направился к своему автомобилю. Ему стало стыдно за свое поведение. Он понимал, что они были очень близки, ближе и не могло быть. Он вышел из машины и подошел к Питти. День был хороший, солнце светило высоко, воздух был густым от запаха выхлопных газов и промышленной гари. «Извини, Питти», — быстро начал Иман. Краем глаза он видел, что Джек наблюдает за ними из окна своего офиса. Питти посмотрел на него. Его крупное круглое лицо было обиженным, но открытым. Это было одно из привлекательных черт Питти. Он грустно покачал головой. «Ты изменился, Иман. Я не думал, что доживу до того дня, когда ты решишь поднять на меня руку. На меня? Не на кого-нибудь? Если бы на твоем месте оказался кто-либо другой, я бы просто убил его за это. Вырвал бы из его груди сердце». Иман тяжело вздохнул. «Странные времена настали, да?» Питти кивнул. «Очень странные. Мы убиваем всех и вся. Подумаешь, какая разница, если мы начнем убивать друг друга?» Иман равнодушно пожал плечами. «Много лет тому назад это было все, чего я хотел от жизни, ты знаешь. Я думал, что единственное, что я хочу, — это деньги, престиж. Сейчас же, когда я смотрю на обыкновенных людей, я, черт подери, им завидую. Даже если я знаю, что они, возможно, еле сводят концы с концами, я все равно завидую им, потому что, в отличие от меня, они спокойно спят по ночам, потому что им не приходится решать, кому жить и кому умереть, потому что они не должны подчиняться людям, которые приказывают тебе убивать и разрушать. Им не приходится быть начеку 24 часа в сутки на тот случай, если кто-то захочет вывести их из игры, твою мать. Я вдруг посмотрел на себя со стороны и увидел себя таким, каким бы видели меня другие люди. Узнай они все о моей жизни. О том, из чего она состоит. Я выхожу из игры, Иман. Я должен, — резко сказал Питти. Я скажу ирландцам, что они вольны поступать, как считают нужным, но я решил уйти на пенсию досрочно. Решил заняться своими клубами и прочими делами. Я так полагаю, тебя попросят убрать меня. Интересно будет посмотреть, как ты справишься с этим заданием. Ты знаешь, где меня можно найти. Я не собираюсь прятаться или бежать. Я предоставлю решать тебе. Пусть это будет на твоей совести. Он сел в машину и уехал. Иман подошел к своей машине и сел за руль. Но машина не тронулась с места. Иман не знал, куда он хочет ехать. В голове звучали слова Пити, даже Кэти была на какое-то время позабыта. Он по-новому посмотрел на окружающую его действительность. Он слушал звуки промышленных машин, среди которых слышался одинокий голос какого-то мужчины, поющего песню. Жизнь продолжалась, и неважно, что случилось лично с тобой, для всех других жизнь шла своим чередом. 2 дня спустя они кремировали тело Томми. Fine Loan, маленькая компания, которую братья Махоуни всегда использовали для подобных случаев, располагалась в очень красивом месте. На церемонии присутствовали Кэти, Иман, Питти и Джек. Все молчали, а надгробная речь священника была короткой и безликой. Чувствовала, что священник не знал усопшего раньше. Кэти не проронила ни слезинки, когда гроб с телом ее мужа поехал по небольшой конвейерной ленте и скрылся за черными шторами. Все было готово к сожжению. Иман жал ее руку, и Кэти почувствовала прилив жалости к человеку, который лежал в гробу. Если бы она подарила ему хоть самую малую частицу себя, он был бы сейчас жив и здоров. Но то открытие, которое она сделала в день их свадьбы, поставило крест на их счастливой супружеской жизни. Хотя человека, который сейчас стоял возле нее и который являлся источником всех их проблем, она простила. Или, по крайней мере, приняла его таким, каким он был. Почему же ей было так трудно так же поступить с беднягой Томми? Она знала ответ на свой вопрос. Все потому, что она не могла перестать любить Имана дочерти. В глубине души она знала, что он не стоит того. Но это не мешало ей желать этого человека, этого мужчину, стоящего рядом с ней, с такой силой, что это превратилось почти в навязчивую идею. Она думала о нем постоянно. Все, чего она хотела, — это почувствовать его прикосновение. Иман снова был для нее всем. Он был для нее всем на протяжении всей ее жизни, только раньше она не хотела себе в этом признаться. Когда они покидали это место, она взяла его за руку. Внезапно пение птиц и зеленая трава вогнали ее в состояние депрессии. Кэти ужасно соскучилась по шумному Сохо, по Дезре, по Кити. Если они будут видеться с Иманом хотя бы одни выходные в месяц, как он ей обещал, то ее жизнь станет абсолютно полной, и больше ей ничего не нужно.